нарушаемый лишь стрекотанием цикад. Ночью у костра, сложенного из плавника, медленно взбирается на небо луна, которая заливает своим светом горные вершины, что морем островов поднимаются над безводной сушей. А еще сардинки, лавровые листы маслины, нанизанные на вертел, арбузные корки тихо покачиваются на легкой вечерней зыби, предрассветный шепот гальки, увлекаемый в море обратной волной, красные и белые и синие лодки, вытащенные на берег и лежащие под развалинами ветряных мельниц и серыми кронами оливковых деревьев, желсеют на плетенных лозами шпалерах тяжелые виноградные грозди. И тут же рядом застывшие фигуры, их взор прикован к синеве безбрежной, продубленные морем бородатые герои, которым ведом о том, как гибнут корабли в тех бухтах, где предназначено жестокими богами, чья суть сокрыта мраморным обличием увечных изваяний, столетиями пребывающих в молчании сна с открытыми глазами. — А это что? — спросила Танжер. Она пришла к нему на корму и показывала куда-то налево, за док Навидат, расположенный рядом с двумя бетонными тоннелями, куда в прежние времена заходили подводные лодки. Там, на черном берегу Эспальмадора, лежали останки кораблей, которые скоро пойдут на скреп. Это кладбище безымянных кораблей. Пилот обернулся к ним. Он прикусил зубами наполовину выкуренную сигарету и смотрел на кое. В глазах его проплывали тени воспоминаний и в то же время отражение какой-то тревоги, которую он постерегся высказать. Между сваленными на берег мостиками, палубами, трубами, трапами, наполовину погрузившись в воду проржавевшими корпусами, они лежали, словно издохшие выпотрошенные киты с обнаженными ребрами шпангоутов. Стальные листы обшивки уже были срезаны и громоздились на берегу. Сюда вел последний путь, в который отправлялись приговоренные к смерти корабли, уже лишенные имени, номера и флага, чтобы погибнуть под автогеном. Новые планы городской застройки обрекали это кладбище на исчезновение. Но пройдут еще месяцы, пока здесь разрежут всех приговоренных, соберут повсюду разбросанные фрагменты их трупов. Кой заметил старый сухогруз, от которого осталась одна корма наполовину в воде, а две другие и третьи его затерялись в хаосе ржавого железа на берегу. В этом хаосе можно было различить дюжину якорей. Ржавчина с них осыпалась на грязный песок, три трубы, почему-то прекрасно сохранившиеся, еще со следами краски, которые были нанесены цвета арматора, а чуть дальше, возле сторожевой вышки, надстройку старинного, вековой давности пакетбота Кожаневский. Давным-давно он был польским или русским, наверное. Кой помнил его еще, проржавевший мостик, некогда выкрашенный белилами, прогнившие доски и почти целую рубку. Тут он мальчишкой воображал себя моряком. Чувствовал шум машин под ногами, видел впереди открытое море. Много лет это было его любимое место. Оно будило в нем мечты о море, когда он с удочкой или гарпуном на резинке и ластами направлялся к волнорезу. Или потом, когда помогал пилоту чистить корпус карпанты, стоявший на мелководье у Эспальмадора. Здесь... В бесконечные портовые вечера, когда солнце скрывало за недвижными скелетами старых кораблей, они с пилоту, вслух или молча, беседовали о том, что кораблям и мужчинам следует достойно кончать свой жизненный путь в море, а не идти на слом на берегу. Тут между ними разногласий не было. Много позже и очень далеко отсюда, на острове Десепсьон, что южнее мыса Горн и пролива Дрейка. Кой испытал то же чувство, когда высадился на береговой песок, такой же черный, как и здесь, и увидел тысячи и тысячи китовых скелетов и костей, устилавших землю до горизонта. Из спермацета, который из них добывали, делало светильное масло задолго до того, как Кой родился, а кости, как насмешка, оставались здесь, в этом странном антарктическом Саргассовом море. Среди китовых останков лежал старинный заржавевший гарпун, и Кой глядел на него с глубочайшим отвращением. В конце концов, правильно назван этот остров, остров Десепсион, остров разочарования, загубленные киты, загубленные корабли, загубленные люди. Гарпун всегда попадает в ту же плоть, потому что история все та же. Они причалили к пирсу спортивного порта и шли по причалу, при каждом шаге ощущая, что земля слегка покачивается под ногами. По ту сторону морского клуба у торгового пирса стоял сухогруз Феликс фон Лукнер, пароходство Зеландшип, который, как хорошо было известно Кою, обычно делал регулярные рейсы Картахена-Антверпен. Кою вспомнились долгие ожидания под дождем, при сильном ветре, в желтоватом зимнем свете, фантасмагорические силуэты портовых кранов над абсолютно плоским берегом, шлюзы и бесконечные маневры при входе в порт. И хотя он знавал на земле местечки и получше, все-таки почувствовал легкий укол ностальгии. Все трое зашли в бар Валенсия рядом с памятной доской, век назад собранной из изразцов со стихами из «Путешествия на Парнас», которые Сервантес посвятил Картахене. Бар находился у городской стены, построенной Карлом III, когда Дея Глория всего 3 года как пролежала на дне морском. Они взяли по кружке пива и сели на террасе напротив больших часов городского муниципалитета. Легкий бриз, умерявший полуденный зной, шевелил листья пальм, за которыми видна была верхняя часть обелиска, памятника морякам, погибшим в сражениях при Кавите и Сантьяго-де-Куба, где имена погибших людей начертаны рядом с именами погибших кораблей, уже век вместе покоящихся в абсолютной подводной тишине. Потом пилоту отправился за локатором, а Транжер бродил с Коем по пустынным узким улочкам старого города под балконами с геранями, под застекленными эркерами, откуда иной раз какая-нибудь женщина, оторвавшись от шитья, с любопытством разглядывала их. Теперь большая часть балконов была закрыта ставнями, в эркерах не видно было штор, дома уже ждали своего последнего часа, и в их дверей копился мусор. Кой надеялся, напрасно, увидеть хоть одно знакомое лицо, услышать привычную с детства музыку сквозь жалюзи какого-нибудь окна, встретить мальчишку, играющего на перекрестке или на ближайшей площади, в котором он узнал либо знакомые черты, либо самого себя. — Здесь я был счастлив, — сказал он внезапно. Они стояли у порога полуразвалившегося дома между двумя еще державшимися кое-как зданиями. С обнаженных стен свешивались обрывки обоев, торчали проржавевшие гвозди, на которых давно уж ничего не висело. Заметны были менее выцветшие места, там, где раньше стояла мебель, где-то болтались оборванные электрические провода. Он смотрел на эти стены, стараясь вспомнить, что в прежнее время находилось внутри. Книжные полки, мебель красного и орехового дерева, коридоры, выложенные плиткой, комнаты с овальными слуховыми окнами наверху, пожелтевшие фотографии, окруженные белесым ореолом, отчего фантасмагоричность их становилась еще явственнее. Не было уже ни часовой мастерской в первом этаже, ни лавок угольщика и бакалейщика на углу. Не было и таверны, с мраморным фонтаном посредине, рекламой водки «Анис Дель Моно» и афишами корит на стенах.